28. Лика. После вчерашнего не поехала на учебу. Никогда не пропускала. Но в этот раз не нашла в себе силы второй день подряд из-за Долинского получать. Я же для всех теперь там разлучница. Бедную Каролину обидела. Поверит, конечно, ей, а не мне. Варя исключение, она ведь подруга. Но и Рябов, на удивление, не отвернулся от меня. С Артемом тоже все пока загадочно. Не простил, но и не ругался слишком. Значит, скоро простит? Но когда? И эти его намеки, что скоро узнаю, как именно. Хожу по дому, вся на нервах, уборку затеяла. Опять все мысли о нем. Лучше бы ругался в таком случае, чем дразнил. Я же и так себя 100 раз обвинила. Сколько еще буду ждать приговор? В процессе уборки поглядываю на часы и Варю достаю сообщениями. Подруга ничего нового мне не сказала. Каролина сегодня тоже прогуливает. Интересно, где? Вдруг она готовится к новой атаке на Долинского и в этот момент уже подобралась к нему. Она хитрая, что-то придумает. Слышу из коридора звуки ожившего телефона. Мелодия песни все громче, а я бегу, чуть ли не падая на скользком полу. Это же Долинский, наверное. Я-то его вспоминала. Он мог и сам догадаться, что я жду звонка. Пусть признается, что задумал. Совесть имеет. На экране светился Андрей Рябов. Не Артём. Срочно надо менять мелодию на звонки, а то я перепутала. Да и не только в мелодии дело. Андрей мне писал и вчера, и сегодня. Вот вообще не ожидала, что столько беспокойства от него получу. Приятно, раз не забывает. А то, что напоминает о себе каждый час... ну да, напрягать начинает. «Привет», — вяло приветствую однокурсника. «Привет, Лика. Мне так тебя не хватает сегодня». «Универ как будто опустел без тебя», — отчаянно произносит, с надрывом. А я представляю его, но фантазия спит. «Надолго не пропаду? Не волнуйся, Андрей. Вернусь к учебе после выходных. Стараюсь говорить бодрее, чтобы не думал, как я тут страдаю». «А я ведь страдаю. Честно-честно. Мучаюсь из-за интриг, когда меня и как прощать собираются». «Лика, я не могу столько ждать. Ты что? Это же долго!» «Всего 3 дня». Подсказываю, что вовсе не месяц. «Давай встретимся сегодня. Давай прямо сейчас приеду к тебе. Прошу, скажи, где ты, и я примчусь. Алло, Лика! Алло!» Вот уж Рябов, какой прыткий и настойчивый становится. Меняется прямо на глазах. «Здесь я здесь. Думаю. Отзываюсь, пока размышляя, стоит ли нам сегодня встречаться. Во время моих размышлений Андрей настойчиво уговаривает, перечисляет много мест, чтобы я выбирала. Но я никуда не хочу. Разве что не тянуть до понедельника и выполнить мое решение быстрее». «Хорошо. Я согласна». Радую парня. Он шумно выдыхает мне в ухо. «За мной приезжать не надо. Встретимся возле парка на том же месте, где собирались на двойное свидание». Повеселевшим голосом Андрей обещает выезжать туда прямо сейчас. «Я прошу не торопиться. У нас до встречи 3 часа в запасе. Хочу с уборкой закончить, спокойно собраться. Еще мне нужно продумать, как объяснить Андрею, что я пока с ним не могу встречаться». Мне и себе это непросто объяснить. Сама же хотела. Заглядывалась на зеленоглазого симпатичного однокурсника. Получила. А что с ним теперь таким делать, не знаю. Он хороший, милый, но... как друг. Заканчиваю с уборкой, принимаю душ. Только успела одеться, в дом залетает Артём. Шаги приближаются к моей комнате. Рановато он. Думаю про себя и быстрее расчесываю волосы. «Ты собираешься куда-то, Анжелика?» Долинский заглядывает ко мне, вроде не злой, хмуро не смотрит. больше смущает своим появлением. «Да, навстречу пойду». Обещала не врать, но вот, держу слово. «Надолго не задержусь. Мы с Андреем договорились... встретиться». Через зеркало глянула на Артёма. Растягивает улыбку и хитренько щурится. «Что-то мне становится не по себе». «Конечно, собирайся. Свидание нельзя пропускать. И долго не тяни. Не заставляй ждать парня. Поспеши-ка ты лучше». «Это что сейчас было, а?» Спросить не у кого. Артём в отличном настроении, бодро насвистывая, вышел. Обалдеть с ним можно. То бесился, то так отправляет спокойненько, мол, куда хочешь, иди, надоело. Ничего не ясно. Но я уже готова. Выхожу. На крыльце нахожу Артёма. Расселся на ступеньках, мешает пройти. Рядом с ним валяется рюкзак. Похоже, куда-то намылился. Только почему тогда возле дома застрял? «Собралась уже?» Он поворачивает голову. «Умница, что долго ждать не заставила. Нам нужно успеть еще в одно интересное место. Тебе должно понравиться. Поехали скорей». «Артём? Но я же тебе говорила». «Да? О чем?» Придуривается, что ли. «Ну, про Андрея, что с ним договорилась о встрече». «А, ты об этом олене?» Встает со ступеней и, преграждая путь, опасно пронизывает синими глазами. «Считай, что мы поменялись. Свидание будет мое. Не все же Рябову получать по обмену, пора и ему должок отдавать. Мое условие для прощения будет такое. Весь вечер со мной проведешь. Анжелика, решайся. Обещаю, ты не пожалеешь». Легко сказать, решайся. Застыла на месте и пытаюсь хитрый план Долинского осознать. Так понимаю, что свое условие вместе вечер провести он раньше придумал. «Артём, ты хочешь со мной просто погулять?» «Нет. Хочу с тобой пойти на наше первое свидание. Назовем как положено, без преуменьшений». «Но я же...» — заикнулась. «К нему все равно не пущу. Только к себе. Куртку ты забыла. Впрочем, не страшно. Я буду рядом. Согрею». Вместо того, чтобы возмутиться как следует, за курткой иду. Что он выдумал еще? Откуда знает, что мне точно понравится? Пф, Долинский неисправим. И ведь не пустит. От такого я сбежать не успею. Быстро пишу однокурснику, что все отменяется, возникли неотложные дела. Ага. Высокие и до невозможности уверенные в себе. Придется рискнуть и поехать с Артёмом. Не зря же я весь день ждала его условия. Не одно, так другое придумает, а может и похлеще чего. Одно свидание я выдержать смогу. Точно смогу. Постараюсь. Сажусь к Артёму в машину. Волнуюсь, как никогда. Он же назвал свое условие свиданием. Что это значит? Настоящее свидание? Но я же... боюсь переступать с ним черту. Да, я трусиха, и не скрываю. Особенно, когда дело касается чувств. Насколько удобнее жить в своем панцире, затаиться, закрыться и ничего не менять. Только перемены у меня разрешения не спрашивают. Как, впрочем, и сын Долинских. Он всегда меня вытряхивал из панциря. «Артём, мы же ненадолго, да?» Кажется, начинает потряхивать. «Без ночевки, если ты об этом». Бросает на меня смеющийся взгляд. «Ну ты чего, Анжелика? Я же тебя не на пытки везу». «О, как ты замерзла от переживаний». Кладет свою ладонь на мои сложенные на коленях руки. С ним теплее становится, а внутри еще больше накаляется ком. И мы еще даже не доехали. «Вовсе я и не переживаю. Опять выдумываешь все. Пытаюсь его провести. «Давай назовем это так. А хочешь, я лично для тебя еще раз на ирландском спою?» Лучше признавайся, куда меня везешь, иначе я тебе, как спою на китайском». Артём дальше едет, все еще сохраняя интригу. Включил в салоне музыку погромче. Со мной заговорить пытается на отвлеченные темы. Осторожно отвечаю. Сама же, вглядываясь по окнам с одним лишь вопросом: «Куда он меня везет?» Предлагаю начать наше свидание с прогулки. Артём останавливает машину неподалеку от речного порта. Начать. А что будет потом? У меня появляется больше вопросов. Но я держу их пока в себе. Вряд ли из него что-то вытяну раньше времени. Неожиданно Артём ведет меня на прогулочный мост. Перед подъемом купил нам по стаканчику кофе. В пути я перебирала варианты, куда бы он мог меня потянуть. Этого не было в списке. Но я же и не ходила с ним на свидание. Теперь появляется новый вопрос. А многих ли он водил по такому маршруту? Поглядываю на парня, сужая глаза с подозрением. «Анжелика, ты же меня не будешь с моста сбрасывать? Вдруг пригожусь?» Артём замечает мое настроение. «Вот еще. Фыркаю и охаю в следующий момент. «Смотри, смотри! Какой красивый корабль! Никогда еще не видела, чтобы с радужными парусами. Наверное, интересно так плыть, покачиваясь на волнах и видом наслаждаться». «Возможно», — тянет с улыбкой Артём. «Я знаю, ты веришь во всякие приметы и желания. Сейчас ты как раз сможешь загадать. Только надо, чтобы корабль с парусами цвета радуги пошел под мост, а мы сверху стояли. Готовься». Ничего подобного не слышала. Но не упускать же такую возможность. Кто его знает, вдруг наконец-то магия произойдет. А я тут загадаю, успею. Ох, как я оживилась. Артём рядом торопит и добавляет азарта. «Сколько загадывать? Только одно?» Паникую. «Надо успеть. Корабль все ближе». «Да чего там? Загадывай три, но таких, чтобы ух!» — разрешает Артём. «Ладно, я готова. Скажешь, когда начинать». Зажмуриваюсь и жду свою магию. Вернее, движение корабля под мостом. Был бы он с белыми парусами, тогда ладно, но радуга меня сбила с толку, заставляя поверить. «Начинай!» Артём сказал, и я с лёту выдаю два желания. С третьим вышла заминка. «Всё, корабль уплыл». «Как уплыл? Куда?» Перебегаю к поручням на другой стороне моста. «Да, тю-тю, мой радужный корабль. Казалось бы, загадывай, и все. Ничего же сложного». А я просто не определилась с третьим желанием. Ёлки, надо было хоть что-то назвать. «Эй, ты чего? Расстроилась?» Артём легонько обнимает меня сзади. Напряглась и не шевелюсь. Не успела с третьим желанием. «Так ну вообще не проблема. Его можно и потом загадать. Но в течение месяца. Потом не сработает». «Ну как?» — успокоил я расстроенную девочку. Разворачиваюсь к выдумщику. Знаю, что придумывает ради меня. Ведусь не всегда, но частенько. Артём ведь опять меня подловил. Еще так подозреваю, что знал время движения этого корабля под мостом. И все равно я жду свою магию. «Если так, то я спокойна», — пожимаю плечами. «Тогда признавайся, что загадала. А если не сбудется?» «Мы вместе были. Мне можно?» — не задумываясь, произносит он. «Аргумент неплохой, я оценила». Мы продолжаем стоять с Артёмом близко друг к другу на самом центре моста. И что скрывать? Мне нравится делиться всем своим с Артёмом, но с тем — прошлым, а с этим — не всем. Решаюсь. «Хорошо. Скажу. Все равно ничего для тебя нового. Загадала, чтобы папа понял, каких змей пригрел, и вспоминал обо мне. Еще загадала, чтобы у твоих родителей все было хорошо со здоровьем. С третьим придумаю позже. Только придумай уже для себя. Пусть не будет там, чтобы Артём забил пенальти, или моя команда вошла в лидеры в этом сезоне, или типа того. Подумай, чего хочешь ты? В конце растрепал мои волосы, перебирая пальцами прятки. Я много-много раз загадывала желание на победу Артёма. Он знает об этом. И вот подловил. Обещаю придумать для себя. Угу. Когда-нибудь точно. Наше свидание пока больше на прогулку похоже. Пьем слегка остывший кофе, наблюдаем за парусниками, болтаем. После моста гуляем по набережной, и мне спокойней становится. Среди людей в движении. О чем тут беспокоиться? Наверное, еще будет по плану кофе или наша пиццерия. Анжелика, ты что-то говорила на мосту о том, чтобы плыть и наслаждаться? Вдруг Артём меня тормозит и тянет к причалу. Для нас доставили такую возможность, уже заждались. Наш вечер не весь пройдет на земле. В смысле? Как для нас? Распахиваю глаза удивленно. Перед нами довольно приличных размеров белоснежная яхта с просторной палубой и вторым этажом. На ней поместится большая компания. И вообще, я такие шикарные судна вблизи видела только на фотках в сети. Даже представить не могла, что внутри побываю. Выглядит яхта круто, но мы тут при чем? Только для нас двоих. Артём решительно подводит меня к подъему на яхту.